1 июля 1952 года. Полиомиелита мне не поставили, зато поставили клизму. Мама явно не в восторге от новой папиной деятельности. Вчера утром я стала свидетелем величайшего во вселенной разноса. Папа не пришел домой ночевать, потому что всю ночь они с Джимми Сноу и Эллом Барабанщиком бегали по дороге. Бегали туда-сюда. Домой он явился около 7 утра. Пора было открывать заведение, и мама с Хэнком пытались справиться со всеми делами сразу, а я пыталась соорудить себе диетический завтрак. Когда папа вошел, маме достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что он до сих пор пьян, да к тому же в чужой одежде. Началось настоящее светопреставление. Мама держала в руке белую тарелку. Вообще-то они предназначены для сервировки морских деликатесов. Ну, для завтраков тоже годятся. Берет она эту тарелку. Да как хряснет ее об пол, с криком, что ее тошнит от него, и он ведет себя как ослиная задница. Потом она еще одну тарелку хряснула, и еще одну. Всякий раз, выкрикивая что-то, она била тарелку. Перебив все до последней, она перешла к чашкам и блюдцам, разбивая сразу по 2-3 штуки за раз. Папа убежал. Я осталась. В конце концов, злилась-то она не на меня, и я ни за что не пропущу такую красивейшую истерику. Круче я еще в жизни не видала. Хотя мы с Хэнком ни слова не сказали. Про истерики никогда не знаешь, на кого она может ни с того ни с сего перекинуться. После того, как папа удрал, мама продолжала планомерно громить все подряд, в том числе плошки для креветочного коктейля. Она переключилась на витрину с ракушками и всякими поделками, пока не дошла до ракушек с крестом. И тут внезапно остановилась. Потом ушла к себе и долго не показывалась. Никто не в силах остановить мамину истерику, кроме Барбары Стенвик. Ни в этот день, ни на следующий коктейль-бар Харперов не открылся. 2 дня ушло на то, чтобы убрать следы разгрома и купить новую посуду. Осталось всего несколько пепельниц под стойкой, которые мама не заметила. Пап сказал, что мама обошлась ему в $350 за посуду. Думаю, теперь он возьмется за ум, а то так и разорится недолго. Он объяснил маме, почему на нем была чужая одежда. Они решили искупаться и разделись. Шейла Рэй в шутку вырыла яму в песке и закопала все их вещи, а потом не смогла вспомнить, где. Это правда, потому что потом мы видели, как Шейла Рэй целый день перекапывает пляж и плачет. Папа говорит, что Шейла Рэй — невеста Элла Барабанщика. Мама ему не верит. Она думает, что папа врет. Единственное спокойное место теперь под домом. Иногда мама забывает намазать мне лицо белой пакостью, но это случается нечасто. Напротив нас разбивают балаган. Я пошла туда и познакомилась с человеком по имени мистер Ковбоски, польским цыганом. Он сказал, что его жена и дети приедут через неделю, и у меня будет с кем играть. Они янки, но это меня не остановит. Заняться особо нечем. Копаю каждый день свои тоннели под домом. Их уже 16. Еще хожу на рыболовный пирс. Спихиваю рыбу обратно в море. Нечего ловить, если не собираешься есть. Я хожу туда утром и днем. Джордж Потлоу, хозяин пирса, бесплатно угощает меня соком. Мэтти Мэй больше не работает у нас посудомойкой. Она подралась с другой девушкой из-за ее молодого человека, Джерри. И теперь у нее разбито лицо. Голова распухла, как у отравленного пса. Мы с папой навещали ее в Бола Хейтс. Питчи Уэгом уже развесила рождественские лампочки в ночном баре «Элита». Она сказала, что знает одну цветную девушку, у которой нет приятеля. Так что она будет хорошей посудомойкой. По словам Питчи, Мэтти Мэй просто без ума от этого Джерри. И теперь, когда он вернулся из Кореи, от нее не будет никакого проку. Новая посудомойка — маленькая тощая старушка по имени Вельвета Причард. Чернее Я не видала людей. До того она черная, что аж синяя, истинно черная. А среди миссисипских цветных это считается признаком королевской крови. Они страстно ненавидят альбиносов. На мой взгляд, это несправедливо. Я до сих пор умираю, как хочу собственными глазами увидеть настоящего альбиноса. Спросила Вельвету, нет ли в Бола Хейтс альбиноски. Она говорит, нет, нету. Это все чьи-то глупые выдумки. Но, думаю, врет она. Я точно знаю, есть альбиноска. Нутром чую. Вельвета у нас недавно работает, но уже успела не взлюбить папу. Мама в ней души не чает. Они болтают весь день напролет. Мне Вельвета совсем не нравится. Она однолюб и всегда на маминой стороне, от всех ее защищает. У меня в носу застряла мамина спиральная золотая сережка, так эта Вельвета тут же помчалась маме докладывать. Она находит все папины тайники со спиртным и бежит маме ябедничать. Знает, что ее не уволят, потому что мама считает ее замечательной. У Хэнка проблемы с женщинами. От них отбоя нет. А он слишком добрый, совсем не умеет говорить «нет». Одна девушка ходит за ним по пятам. Звать ее Томми Джо Хэрис. Ее отец владелец автостоянки в 4 милях отсюда, и она ошивается тут день и ночь. Миссис Дот говорит, что ее сердце совсем как луна. В нем всегда мужчина. Томми Джо очень буйная девушка. Все местные парни мечтают с ней гулять. Они любят ее за то, что она отчаянная. Дальше некуда. Она водит автомобиль с открытым верхом и ходит повсюду одна, такая самостоятельная. Миссис Дот считает, что все хотят ее поймать и приручить. По мне, так глупее не придумаешь, поскольку они в ней прежде всего именно необузданности ценят. Мне нравится одна история про Томми Джо. Про то, как она пошла один раз гулять с парнем, который воображал себя знатоком женщин. Эдаким разбивателем девичьих сердец, по выражению миссис Дот. Ну, заманил он ее в машину и пытается, значит, обворожить. А на самом-то деле она ему до фени. Просто они с ребятами заключили пари, что он ее поцелует. И тут она возьми да толкни коленкой автомобильный прикуриватель. И в тот самый момент, когда он уже считал, что выигрыш у него в кармане, она насадила этот прикуриватель ему на кончик носа. Проучила его навеки вечные. Теперь он не решается особо показываться на людях и больше не играет на чувствах невинных юных девушек. Томми Джо носит на шее цветастые платки, совсем как Дженнифер Джонс. Со мной она не разговаривает. Вряд ли она любит детей. Хотя Хэнка любит. Я знаю это наверняка, потому что у хозяев отеля «Хаммерс Кристиан», где Хэнк снимает комнату, есть сын по имени Грег. Он заставил меня однажды вечером спрятаться возле комнаты Хэнка, потому что видел, как туда зашла Томми Джо. Она выключила свет и забралась в постель, чтобы сделать ему сюрприз, когда он придет с работы. Могу сказать об этом только одно, что мне жаль Хэнка, поскольку он много работает и жутко устает. Но, вернувшись и обнаружив ее в кровати, он повел себя как джентльмен. Мы видели в окно. Он сделал вид, что она ему нравится. Я лично никогда в жизни не буду себя так вести и прыгать в постель к мужчинам, будь это хоть Карнелл Уайт, коли мне вдруг выпадет с ним познакомиться. Во всяком случае, сначала им придется на мне жениться. Вчера юные дебютантки расчищали пустырь в конце шоссе номер 3, поскольку погода позволяла. Мысль дня миссис Дот такова. Если подружишься с телефоном и замороженными продуктами, то жизнь покажется тебе вазой с вишнями. По ее мнению, Александр Грэм Белл и Клэренс Бёрдсай — два самых великих гражданина Америки, если не считать Роберта Э. Ли. Она уверена, что мы не проиграли в гражданской войне, что генерал Ли принял генерала Гранта за лакея и просто отдал ему свою саблю. Ее семья в Мемфисе хранит какие-то фамильные ценности генерала Ли, а вот от генерала Гранта только и памяти, что пустые бутылки из-под виски. 12 июля 1952 года. Сегодня маме позвонили из Джексона. Бабушка Петтибон выиграла джекпот в бинго, и у нее случился сердечный приступ. Ее отвезли в баптистский госпиталь и запретили курить, потому что в палатах стоят баллоны с кислородом. Но бабушка спрятала пачку Кэмэл в прическе и закурила, когда все ушли. От взрыва в правом крыле баптистского госпиталя повылетали все оконные стекла. Бабушка не пострадала, но многим пациентам с других этажей стало плохо с сердцем. В общем, мама поехала в Джексон и перевела бабушку в методистский госпиталь. «Вот и хорошо», — обрадовалась бабушка. «Больно уж эти баптисты строги». Мистер Хонивелл и его девичья армия приобрели базуку, но ни одна из девушек не может ее поднять. Базуку положили в кресло на колесиках, но по песку-то кресло не катится. Жаль, я хотела поглядеть, как стреляет эта штуковина. На этой неделе во время собрания юных дебютанток миссис Дот сказала, что мы усыновим бедного ребенка из-за границы и станем ему приемными родителями по переписке. Приемный ребенок, кто бы он ни был, будет писать нам каждую неделю письма и благодарить. Надеюсь, это окажется девочка. Представляете, она вырастет, приедет сюда и увидит меня, Кей Боб Бенсон и дочек ловцов креветок. Я пыталась уговорить их усыновить ребенка альбиноса. Но Кей Боб Бенсон развопилась, как не знаю кто. Она всегда добивается своего. И вечно устраивает эти пижамные вечеринки на всю ночь. А я сплю в купальнике и не хочу никуда ходить ночевать. Мысль дня миссис Дот была такая. Самое прочное в человеке — это характер. На следующей неделе мы будем говорить с женщиной из магазина одежды в Магнолия Спрингс об аксессуарах. Не знаю даже, что имеется в виду. Если мама еще не вернется из Джексона, уж это собрание я точно пропущу. Анжела Пистол начинает меня доставать. Теперь приходится надевать ей на руки бумажные пакеты, потому что во сне она срывает с ушей пластырь. К тому же подавай ей каждый день сказку на ночь. Мистер и миссис Пистол сполна оправдывают свои затраты. Уж на что мама не поклонница синей гордении, но даже она не смогла удержаться и сходила на выступление Джонсона деревянной ноги. Он неподражаем. В программе был еще певец Рэй Лейн, тоже хороший. Видели бы вы мамино лицо, когда Джонсон, деревянная нога, после представления подошел к столу и пригласил ее танцевать. Ну и вид у нее был умора. Они станцевали под «Танцуй, балерина, танцуй» Нета Кинга Коула. Крутились, изгибались, ну, все как надо. И ведь из всего зала он выбрал именно маму. Я спросила, а вдруг хозяин той прибитой к берегу ноги, которую мать Кей Боб Бенсон нашла на пляже. Джонсон — деревянная нога. Мама шикнула на меня. Она уверена, что это не его нога. Но я думаю, всякое может быть. Жаль, ту ногу выкинули. А то бы он посмотрел, может, узнал бы. Я хотела спросить у него, где он потерял ногу, но мама сказала, только попробуй, убью, о таких вещах не спрашивают. Этот певец — Рэй Лейн. Пришел посидеть за нашим столиком. Он тут совсем один, и ему очень грустно. Оказывается, он из Хаттисберга, и ему всего 17. Маме очень понравилась миссис Пистол, но она никогда больше не пойдет в это заведение, потому что там собираются ничтожные люди, дармоеды, так она их назвала. А у Клода Пистола и всех его друзей рожи разбойников. Я не сказала, что это как раз те самые люди, с которыми я играла в покер. На следующий день этот парень, Рэй Лейн, певец из «Синей гордении», пришел в коктейль-бар и спросил папу, можно ли ему меня видеть. Папа отправился вытаскивать меня из-под дома, где я копала тоннели. Рэй спросил, не могу ли я с ним пойти поплавать. И я сказала, конечно, могу. Он такой красивый, и волосы у него вьются. У него есть девушка по имени Энн. Она носит очки. Он давно с ней гуляет и соскучился. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был моим парнем. Я бы его одного никуда не отпустила. По-моему, он замечательный. А как поет? Лучше всех. И знаете что? Он поцеловал меня на прощание и сказал, что рад был познакомиться. Он должен стать кинозвездой, типа Рори Келхауна. Мама должна срочно починить мой сломанный зуб. Приехали ковбоски со своим балаганом. Их семеро, двое моего возраста. Они живут в большущем школьном автобусе, он даже лучше, чем трейлер Роя Гриммита. В балагане у них несколько игровых автоматов по одному центу, чертово колесо и фотоавтомат, который делает 4 снимка за четвертак. Еще они продают сладкую вату и яблоки в карамели. Мама запретила мне их пробовать, мол, эти балаганщики покупают гнилые яблоки по дешевке и заливают сверху карамелью. Я знаю, что не надо бы их есть, но ничего не могу с собой поделать. Однако посматриваю, нет ли внутри червяков. Мистер Ковбоски разрешает мне подметать зал с игровыми автоматами, когда пожелаю, и заниматься разменом денег. Там так здорово! Все время играет музыка, даже из нашего дома слышно. Они мне ужасно нравятся, хоть и цыгане. Не верю, что они воруют детей, но если меня захотят украсть, я не против. Весело будет в этом автобусе жить. Майкл иногда заходит, и мы катаемся на чертовом колесе. Сверху весь берег виден. Как-то с нами увязалась Кей Боб Бенсон, но перепугалась, когда я раскачала сиденье, и теперь ее на чертово колесо ни за какие ковришки не затащишь. Билли Банди, этот священник с радио, наконец принес мне фотографию Сьюз Свитуотер, которая ведет программу на другой волне. Она подписана «Для Дотти Фэй». Ну и как теперь ее показывать? Билли Банди — очень смешной священник, если спросите моего мнения. Мы с папой его чуть не каждый день встречаем в задней комнате кафе «Бонтон». Это единственное место, где он после церкви может купить спиртное. Он заходит, садится за столик один-одинёшенек и заказывает выпить. Потом вынимает красный нож для бумаг и вскрывает все конверты с деньгами, присланные добрыми христианами, которые слушают его радиопрограмму, и раскладывает деньги по столу аккуратными стопками. Вынимая купюру в $20, он произносит: «Хвала Господу! 10-долларовые купюры заслуживают... Храни тебя, Господь, брат! 5-долларовые... Спасибо тебе, грешник! А достоинством в $1 всего лишь всякое даяние блага». Один раз он вытащил $50 и очень громко произнес: «Аллилуйя, Иисус!» Но в основном получает он 5 и 10. 21 июля 1952 года. Произошло нечто ужасное. Коктейль-бар осел на 3 фута и весь перекособочился. Это я подрыла его своими тоннелями. Случилось это ночью. Папа заметил, потому что все его гамбургеры постоянно съезжали с гриля во фритюрницу. Я ведь не со зла это сделала. Если хотите знать мое мнение, просто дом построен кое-как. Надеюсь, мама ничего не заметит, когда вернется из Джексона. Я обещала папе, что не скажу о том, что он пил, если он не расскажет про дом. Ему пришлось надставить 1 ножку грилю, чтобы яичница и гамбургеры не уезжали в масло для картофеля фри. Кроме этого, по-моему, ничего не заметно. Скорее бы мама вернулась, а то папа расхандрился. Папа ходил на свадьбу Хэнка. Был шафером. Сказал, что свадьба получилась невеселая. Справляли в конторе, и на невесте вместо свадебного платья был обычный деловой костюм. Просто букетик к нему прикололи. Даже медового месяца не будет. На следующий день Хэнк вышел на работу, и все пошло как обычно, никакой разницы. Папа подарил ему $50, а я — несколько салфетниц из ракушек и несколько пепельниц из устричных раковин, которые собственноручно сделала на встречах юных дебютанток. Свадьба попала в колонку «Пара слов от Дот». Как и тот факт, что коктейль-бар Харперов покосился. Но миссис Дот не стала меня выдавать, а написала, что на то была Божья воля. Думаю, она не хотела сообщать, что одна из ее юных дебютанток рыла под домом тоннели. Ведь она воспитывает из нас приличных дам. Майкл прочел книгу Микки Спилейна «Зацелуй меня до смерти» и теперь жутко воображает. Говорит, эта книга только для мальчиков и взрослых. А я ее еще в прошлом году прочла. Ничего такого в ней нет. Из хорошего на этой неделе произошло только то, что тетка, которая должна была с нами беседовать на собрании юных дебютанток, заболела. И мы вместо болтовни пели «Греби, греби на лодочке». Мысль дня, миссис Дот. Помните, если у вас за спиной сплетничают, значит, вы просто на два шага опережаете других. Все время, пока мамы не было, папа квасил с Джимми Сноу, и бедолаге Хэнку приходилось корячиться в коктейль-баре одному. Джимми пьет, потому что его девушка, Айрис Энн Муди, с которой он обручился 8 лет назад, вышла замуж за другого. Она мне очень нравится, но мужа ее я не перевариваю. Вечно всем грубит и постоянно оскорбляет ее на людях. Хорошо, что я случайно вылила ему на спину горячий сливочный десерт. 30 июля 1952 года. Мама вернулась из Джексона, и Вельвета первым делом доложила, что я обрушила коктейль-бар. И про папу наябедничала. Когда он пришел пьяный, мама тумаками загнала его в заднюю комнату и устроила взбучку. Стоило ему подняться, она снова его лупила, но свет все же выключила, чтобы соседи не глазели. Я видела только силуэты, зато хорошо все слышала. Совсем как в фильме «Фламинго Роуд» с Джоан Кроуфорд. В течение всей драки из балагана неслась развеселенькая песня «Подари мне поцелуй, я на нем мечту построю». Мама обвиняла папу в том, что он крутит шашни с девахой, которая управляет зайцем на собачьих бегах. Разбив об его голову телефон, мама увидела кровь, перепугалась и велела мне бежать к Ромео звать врача. Тот пришел и сказал, что с папой все в порядке, а вот телефон придется покупать новый. И добавил, глядя на маму: «Фэй, вы бы поосторожней. Будь он чуть потрезвее, вы бы его убили». Теперь мама с папой нежнее некуда. Думаю, испугалась, что могла его прикончить. Я бы тогда стала дочерью знаменитой убийцы. И когда ее поджарили бы на электрическом стуле, я бы осталась сиротой, и меня бы все жалели. Я бы, наверное, пошла работать и жила в отеле, и ходила вся в черном. Но это было бы клеймо на всю жизнь. Лучше уж сидеть в четырех стенах, как Джесси, только болезнь посимпатичнее подобрать вместо слоновой. Все неприятности из-за того, что Вельвета доносчица. Пусть посмотрит, как Джеймс Кэгни поступает с доносчиками. Бабушка чувствует себя нормально и уже устраивает у себя дома бинго-вечеринки. Курить она так и не бросила, чем приводит маму в бешенство. Бабушка говорит, что без сигарет Кэмэл и бинго всяко умрет. У бабушки появился парень, какой-то старик. Кажется, она снова собирается замуж. Мама говорит, он такой дряхлый, что еле на ногах держится, а бабушка ведет себя, как выжившая из ума старушенция. Единственная проблема — она не может найти дедушку и получить развод. Бабушка пытается добиться, чтобы дедушку признали умершим, потому что с тех пор, как его объявили в розыск, прошло 9 лет. И расследование давным-давно прекратили. Если дедушка не умер, то наверняка жутко разозлится, обнаружив, что закон объявил его мертвым. Бабушка написала мне письмо. Обо мне, мол, не беспокойся, а лучше будь с мамой поласковей, потому что мама, по мнению бабушки, семимильными шагами движется к нервному срыву, в чем нет ничего удивительного, поскольку она замужем за этим тощим червяком по имени Билл Харпер. Еще она прислала мне шейный платок с картой Миссисипи. Самая большая новость в округе кроме разбитой головы моего папы. О том, что я теперь самый натуральный герой. Может, Вив даже медаль мне даст. В прошлое воскресенье Майкл, Анжела и я решили порыбалить в заливе. Мы сидели в лодке и ловили рыбу-жабу, чтобы надуть и повесить в комнате. Как вдруг Майкл что-то поймал на удочку, и волосы у него встали дыбом. Он завопил и выдернул из воды огромнейшую, чернющую змеюку. Я таких в жизни не видала. И чудище шлепнулось прямо в лодку. А мы трое в тот же миг прыгнули в воду. Я так увлеченно ругала Майкла за змею, что забыла о своем неумении плавать и оказалась на берегу в мгновение ока. А потом и Майкл доплыл. Мы огляделись. Анжелы нигде нет. Тут я вспомнила, что она тоже не умеет плавать. Я испугалась, что придется ее маме с папой говорить, что их дочь утонула, и с перепугу снова прыгнула в воду. Мы ныряли, искали ее, но не могли найти. В конце концов, гляжу, Анжела стоит себе на дне. Я поднырнула под нее, схватила за ноги и подняла над собой так, чтобы ее голова высунулась из воды. Так и стояла на дне, по колено увязнув в иле. Майкл очень вовремя заметил торчащую из воды макушку и схватил Анжелу за ухо. Я попыталась вынырнуть на поверхность, но оказалось, что ноги мои намертво застряли в иле, и я не могу шевельнуться. Майкл был так занят спасением Анжелы, что про меня забыл. Тоже мне юный спасатель. Только я подумала, что суждено мне, видимо, утонуть во цвете лет, как вспомнилась черная змеюка. Тут-то я и сообразила, что где есть одна змея, там запросто может оказаться целая стая. Во мне неизвестно, откуда взялась недюжинная сила, и я освободилась и спаслась. Ох, и плохо же было Анжеле. В жизни не видела, чтобы кого-то так тошнило. А еще нас повсюду облепили пиявки, как Хэмфри Богарта в «Африканской королеве». Прррр. Мы отвели Анжелу в синюю горденью и рассказали ее родителям, что произошло. Клоду, слава богу, не было дома. Он по Анжеле с ума сходит. Наверняка убил бы нас с Майклом за то, что едва не утопили ее. Мистер и миссис Пистол обнимали дочку и едва не рыдали от счастья. И тот факт, что я тоже могла утонуть, как-то поблек. Мы с Майклом отвели мистера Пистола показать ту черную змею. И представляете, это оказалось вовсе не змея, а большой электрический угорь. Вот почему у Майкла волосы на голове встали дыбом. Мистер Пистол отвез меня домой и рассказал маме с папой, что я спасла Анжелу, и он никогда этого не забудет. Мама с папой сделали вид, будто ужас, как мною гордятся. Но только он за порог. Мама меня крепко тряхнула и спросила, каким местом я думала, когда прыгала в воду, не умея плавать. Она собиралась хорошенько нападать мне, но вступился папа. Фэй, да она умеет плавать, не утонула же, правда? С этим не поспоришь. Так мы в конце концов доказали, что папина теория о том, что дети умеют плавать, если сильно испугаются, правильное. К его пущей радости в морозильнике теперь прибавился мертвый электрический угорь, очередной кандидат на чучело, когда настанет осень. На собрании юных дебютанток мне пришлось встать и рассказать, как я спасала жизнь Анжеле. Когда я закончила, одна из дочек ловцов креветок скорчила мне рожу. Гадина. Миссис Дот сказала, что я прирожденная рассказчица, к тому же очень смелая. Она хочет написать об этом в своей колонке «Пара слов от Дот». Наверное, стоило сказать им, что Майкл тоже приложил к этому руку. Ну да ладно, он, небось, и газет-то не читает. Мысль дня миссис Дот была связана с моей историей. Она сказала: «Никогда не обижайте гремучую змею. Этот джентльмен в мире змей всегда предупреждает о своем приближении трещоткой. Хочу поехать в Магнолия Спрингс, посмотреть два нашумевших фильма. Вот, послушайте рекламу. Шоу коммунистов-нацистов. Плененные Гитлером женщины и советские рабыни. Фильм снят в Москве. Все женщины должны служить государству. Факты государственного контроля за любовью, права на рождение атеистов, заместители мужей, пытки бунтующих девушек, деградация и греховность. И второй фильм. Доисторические женщины. Они не боялись никаких диких зверей, кроме зверя в мужчине. Прям дождаться не могу. Мистер Хонивелл и его девичья армия берут меня на этот двойной просмотр в награду за героическое спасение утопающих. Мистер Хонивелл считает, что эти фильмы обязана посмотреть каждая американская женщина. Джимми Сноу угодил в тюрьму за то, что разбил свой самолет о крышу дома своей прежней подружки, тем самым разбудив ее. Мы с папой ходили его навестить. В тюрьме он устроился как дома. Полицейские его обожают, приносят пиво и все такое. Один полицейский рассказал, что Джимми награжден орденом Героя войны за то, что сбивал японские самолеты. Папа объяснил мне, потому-то Джимми и пьет так много. По войне скучает. Джимми вырос в детском доме в Теннесси и не знает, кто его родители. Мне не дают покоя вопрос, почему у него совершенно белые волосы и брови, хотя он вовсе не старый. Может, испугался чего? Или он альбинос, как Ула Сур, и не знает об этом? Но я ни за что ему не скажу. 3 августа 1952 года. Знаете что? У Хэнка и Томми Джо будет ребенок. Надеюсь, это девочка. Если девочка, они должны ее назвать Клодет. В честь Клодет Кольбер. Я написала ей и сказала, что в фильме «Яйцо и я» она великолепна. Ответ пока не получила, но вы же понимаете, она одна из самых популярных актрис в Голливуде. Если это мальчик, пусть назовут его просто Хэнк-младший. Гулять я почти не выхожу. Меня очень обидели. Я была в балаганчике у ковбоски, подметала зал с игровыми автоматами. И тут одна из его дочек вышла и говорит мне: «Иди отсюда, нечего тебе тут делать, балаган — это семейный бизнес». Потом она меня ударила. Я дала сдачи, и тут все их дети разом на меня набросились. В больших семьях все друг за друга горой. Мистер Ковбоски прогнал их и повел меня пройтись. Мы долго разговаривали. Он просил меня не обижаться. Ребята просто завидуют, что я единственный ребенок и живу не в школьном автобусе, а в доме. И я не должна плакать, если меня нигде не принимают. Это значит, что я не такая, как все, особенная. И когда-нибудь я буду этим гордиться. Ездила я смотреть фильм про коммунистов. Ой, вот уж не хотела бы оказаться одной из них. Папа поссорился с мистером Хонивеллом. Он считает, что мистер Маккарти, противник коммунистов, ошибается. А мистер Хонивелл говорит: нет, Маккарти прав. Всех этих красных надо гнать в шею из страны. После просмотра фильма должна согласиться с мистером Хонивеллом. Кроме того, мне совершенно не хочется всю жизнь провести в очередях за продуктами, а хочется быть богатейкой. Но я буду хорошей богатейкой, доброй. Я ответственная за корзину дружбы в клубе юных дебютанток. Буду ходить по домам Шелл-Бич с корзиной и просить вещи для бедных. Интересно, кто эти люди? Бедные-то. Никогда их не видела. Я хотела походить с корзиной по цветному кварталу. А вдруг повезет найти эту альбиноску, Улу Сур? Это было бы отличным поводом стучаться во все двери. Но мама не разрешила. Сказала, что цветные не хотят, чтобы их тревожили юные дебютантки. К тому же у них нет лишних вещей, им все самим нужно. Но все же я попросила Питчи Уигом пожертвовать что-нибудь. Она дала мне бутылку вина «Тандерберт». Питчи наотрез отказалась говорить мне, где живет альбиноска. Мы получили письмо от маленькой девочки из Южной Америки, которую мы удочерили. Письма она пишет лучше меня. Думаю, ей кто-то помогает. Я не умею писать по-южноамерикански. Как же она умеет по-американски писать? Для меня это загадка. Мысль дня, миссис Дот. Искренность дороже радия. Мама Майкла в ярости. На день рождения ей подарили вставные челюсти, нижнюю и верхнюю. А миссис Дот написала об этом в своей колонке «Пара слов от Дот». Мама Майкла не хотела, чтобы об этом знали. Но если об этом напишет миссис Дот, то это новость. А если нет, то обыкновенные сплетни. У нас тут все ужасно расстроены. И я знаю почему. Джордж Потлоу, хозяин рыболовного пирса, живет с цветной женщиной. Я слышала, мама говорила об этом с миссис Ромео. Он янки, и все боятся, что он может на ней жениться. Мы с ней встречались, когда я ходила на этот пирс рыбу сбрасывать в воду. Она такая добрая, стеснительная, не то что наша Вельвета. Я спросила ее, где может жить альбиноска. Но она тоже не сказала. А Вельвета наступила на зубатку и неделю не работала. Могу поспорить, что зубатка умерла. Джимми Сноу вышел из тюрьмы. Он пообещал, что возьмет меня с собой на опыление, но сделал ошибку, сказал это при Вельвете. Мама с Вельветой до сих пор заодно, как двое воришек. Мама любит ее больше, чем меня и папу, а ведь мы белые. Вчера вечером я мыла посуду в коктейль-баре и кое-что обнаружила. Когда я высовываю голову за перегородку и посетители меня замечают, они очень удивляются, что такая маленькая девочка занята такой неприятной работой. Я воспользовалась этим и пустила в ход все свои актерские способности, притворившись приемным ребенком, которого Харперы выкрали у родителей. Рассказала, что мою посуду уже 3 года, и руки у меня все в цыпках. Некоторые из посетителей были друзьями мамы и папы. Они знали, что я шучу, и стали хохотать. И я сорвала аплодисменты. Особенно после того, как попросила связаться с представителями закона и заявить об эксплуатации детей. Тут вышла мама и спросила, что это я творю, такой шум устроила. А меня уже несло. Я представила к затылку сковороду в качестве нимба и произнесла. «Женщина, разве не ведаешь ты, что я призван заниматься делами отца моего?» Так Иисус ответил своей матери, когда она побеспокоила его в храме. Тут уже весь зал грохнул. Мама тоже признала шутку удачной и считала так, пока последний посетитель не вышел за дверь, после чего кинулась за мной. Я попыталась убежать, но она загнала меня в угол на крыльце черного хода, который ведет в жилую часть нашего дома. Зажатая между двумя коробками Кока-Колы, я не могла двинуться ни вправо, ни влево. Мама лупила меня так, что я чуть дух не испустила. Папа просил ее: «Ну, Фэй, успокойся!» Я даже... стыд какой! Принялась молить о пощаде! Да, пока не пробьет час, человек даже не представляет, на какие унижения он готов пойти ради спасения жизни. Юного Иисуса почему-то никто не поколотил за его слова. Мария просто пошла домой и оставила его в покое. Ясно одно. В реальной жизни не стоит руководствоваться Библией. В тот вечер до меня дошло, что мама явно потеряла чувство юмора. Впредь стану шутить осторожней, когда дело касается ее. 8 августа 1952 года. Я обнаружила, что заразилась от Феликс стригущим лишаем. Если бы лишай выскочил на голове, меня бы обрили наголо, и ходила бы я лысая, как Эйзенхауэр. А ведь я демократка. Врач сказал, что у меня одна из самых ужасных разновидностей лишая. Маме пришлось обмазать меня с ног до головы красной мазью под названием «Не чеши меня». Теперь я вся в красных пятнах. Женщина, помешанная на аксессуарах, посетила таки клуб юных дебютанток. Вы не поверите. Все наши раскудахтались над кучкой шарфиков, перчаток и жемчужных ожерелий. Эта женщина заявила, что одежда может быть любой, лишь бы правильно подобрать аксессуары. Сама она была в черном платье, которому примеряла разные бусы и всякие штуковины. Думала, ее внешность как-то меняется от всех этих штучек. «Как же!» Она сказала, что у хорошо одетой женщины должен быть целый гардероб аксессуаров на все случаи жизни. В конце выступления она предложила что-нибудь купить у нее. «Я бы, может, и купила, но Кей Боб Бенсон завопила. Она лишайная!» И мне не позволили ничего примерить. Эта женщина вообще старалась держаться от меня подальше, потому что лицо у меня в белой мази, а по всему телу красные пятна. Я бы с удовольствием купила какие-нибудь бусы, но нельзя же покупать, не убедившись, что тебе идет. Кей Боб Бенсон ко мне близко не подходит, потому что трясется за свои бесценные волосы. Мать возит ее каждую неделю в Магнолия Спрингс в салон красоты Нита, где ей делают укладку под Джейн Пауэлл. Она похожа на Джейн Пауэлл не больше, чем я на царицу Савскую. Из-за лишая меня не пригласили на ее дурацкий день рождения, так что, уходя с собрания юных дебютанток, я нагнулась и чмокнула ее в щеку со словами «С днем рождения!». Она завопила, так что чуть уши не лопнули, и помчалась в магазин живого корма к раковине мыть голову. Так что гудбай, укладка под Джейн Пауэлл. Мама пытается заставить меня послать ей подарок. Ладно, только узнаю, в каких духах больше всего рысьей мочи. А может, подарю ей папину мазь от геморроя в тюбике с резиновым пальцем на конце. Мысль дня миссис Дот. Хорошо воспитанные люди никогда не надевают парадный костюм днем. Разумеется, кроме тех случаев, когда их хоронят. 13 августа 1952 года. Умер Джесси Легур. Толстый мальчик из Коттон-Байо. Он прислал мне расшитую подушку, потому что однажды я его насмешила. Жаль, что мы больше не виделись. Я бы ему рассказала анекдот или изобразила Марио Ланса. Он никогда никого не обижал. Но почему люди умирают? Иногда я просыпаюсь среди ночи с мыслью, что мне придется умереть. И от страха меня пробивает холодный пот, и я залезаю в постель к маме с папой. Может, когда я повзрослею, уже найдут лекарства от смерти, и не о чем будет беспокоиться. Если с моим папой или мамой что-нибудь случится, я не вынесу. В 5 лет я посмотрела «Бэмби», и когда мама Бэмби сгорела, крикнув перед этим «Беги, Бэмби, беги!», я начала рыдать и кричать так громко, что пришлось меня вывести из зала. Несколько дней после этого я не отпускала маму, ходила за ней как привязанная. И всякий раз, как думала об этом пожаре, меня тошнило. Если я умру, надеюсь, это случится вместе с концом света, и я буду не одна такая. Конни рассказал, что Джесси не могли вынести из комнаты. Он стал таким толстым, что пришлось разобрать дом, а чтобы опустить его в могилу, понадобилось 15 человек. Эта подушка — первая вещь, полученная мною от мертвого. Джесси, должно быть, знал, что умирает, но не мог встать и убежать. Я буду бежать быстрее ветра, ничто меня не догонит. Я верю, что от смерти можно убежать. Даже думать не желаю о том, что бы делали мои мама с папой, если бы я умерла. Мама сказала, что я единственная причина, по которой она живет. И если бы не я, она давно бы взяла ружье и вышибла себе мозги. Она не уходит от папы только ради того, чтобы у меня был отец. Если бы не я, она бы давно его бросила. Папа тоже говорит, что не захочет жить, если со мной что-то случится. Так что я должна беречь себя, как зеницу ока. Когда я сказала Майклу, что Джесси умер, он спросил только, сколько Джесси весил и какого размера вырыли могилу. Вряд ли Майкл смотрел «Бэмби». 16 августа 1952 года. Вы не поверите, кого пригласили выступать в «Синей гордении» после Джонсона «Деревянной ноги». Ее зовут Тауни Кисточка, и на ее представление пускают только взрослых. В афише она заявлена как «экзотическая танцовщица». Она танцевала в клубах французского квартала в Новом Орлеане. Я видела ее фотографию. Наверное, у нее танец в стиле вестерна, потому что на ней короткий ковбойский костюм. Надо бы как-нибудь подглядеть ее выступление, но не знаю как, после того, что случилось вчера вечером. Я тусовалась в вестибюле Гордении, болтала со знакомыми покеристами в ожидании, что мне заплатят за приклеивание Анжелиных ушей. И тут входит Клод Пистол и велит мне убираться к черту, хватит, мол, тут ошиваться. Я отвечаю, что меня нанимали на работу, и я не уйду, пока не получу денег. Он назвал меня умной задницей и сказал, чтобы я не зевала и следила за своей маленькой задницей, а не то он даст мне пендаля. А я говорю, если пальцем меня тронете, папа из вас лепешку сделает, мама выцарапает глаза, а если этого покажется мало, то Хэнк, занявший второе место в конкурсе «Мистер Вселенная», снесет вам башку. А если и это не сработает, то я дождусь, пока вы уснете, и воткну нож вам в сердце. Гарольд Пистол появился из-за угла как раз вовремя и успел помешать ему убить меня. Они крепко повздорили. Клод сказал, что если меня еще раз тут увидит, то свернет мне шею. Гарольд завел меня к себе в кабинет, заплатил и посоветовал больше не приходить, потому что его брат очень злой человек. А поскольку Клод такой же хозяин этого заведения, как и он сам, то Гарольд вынужден с ним считаться. Гарольд попросил не рассказывать об этом моему отцу, потому что Клод бесится с тех пор, как умерла его жена, так что от него можно ожидать чего угодно. Я сказала, у вашего брата напрочь отсутствуют манеры, и к тому же он урод. Клод Пистол — подонок. Ему повезло, что у меня сравнительно мягкий нрав, как у Кларка Кента. Я съездила на попутке в цветной квартал, зашла выпить апельсинового сока с Питчи Уигом в ночной бар «Элита» и рассказала, какая скотина этот Клод Пистол. По словам Питчи, он страшно жестокий. Ему в человека всадить нож, расплюнуть. Более того, он белая шваль и злобный, как змеиное дерьмо. Я спросила, что случилось с женой Клода. И Питчи рассказала, что многие думают, будто он ее убил. После этого я пожалела о своих словах. Я же ему пригрозила, что папа его отлупит. 18 августа 1952 года. Мы с Майклом были в кинотеатре «Магнолия Спрингс» и видели Джонни Шеффилда, который играет бомбу. Мальчика, живущего в джунглях в сериях «Бегство слонов», «Скрытый город» и «На острове Пантеры». Он классный. Мне понравились его темные вьющиеся волосы. Два моих самых любимых актера — Карнелл Уайлд и Джонни Шеффилд. Надеюсь, мне в мужья попадется человек с кудрями. У Майкла прямые черные волосы. Жаль. Больше всего мне понравилась реклама того, что у них будет в следующем месяце. Всем раздали по нескольку рекламных листков для друзей и знакомых. Большими красными буквами на них написано. «Привет, ребята! Приходите на киновечеринку Смайли Бёрнета. Смайли Бёрнет — собственной персоной в «Магнолия Спрингс». Прямо из Голливуда, комик-толстяк, герой популярных вестернов, прославившийся своей неуклюжестью. В кинотеатре повесили его большую фотографию. Он будет играть на электрическом органе, который звучит совсем как настоящий большой орган. А еще подарит пони какому-нибудь мальчику или девочке. Вот везуха. Он привезет с собой фотографа из Голливуда, и каждый посетивший шоу ребенок может бесплатно с ним сфотографироваться. По возвращении в Голливуд несколько судей отберут самый удачный с точки зрения рекламы снимок, и счастливчик получит голливудского пони в качестве гонорара за то, что его изображения будут использовать на рекламных плакатах Смайли Бёрнета. Я уверена, что выиграю этого пони. Мы с Майклом набрали столько объявлений, сколько смогли утащить.

Мама бабушку ни в жизнь не переговорит. Когда мы вернулись из Джексона, папа был трезв, как судья, но пах листерином и принимал порошки от головной боли горстями. К жене Роя Гриммита, Мави, приехала сестра, и теперь она живет с ними в трейлере. Ее зовут Эдна, и она очень красивая, похожа на Бетти Грейбл. Я ей очень понравилась. Ее муж моряк, его убили, а она ждет ребенка. Грустно, правда? Она работает в галерее игровых автоматов, и у нее огромная грудь. Наверное, ей очень одиноко, раз она не против проводить со мной столько времени. Сегодня вечером, когда Майкл закончит работу, мы с ним пойдем в синюю горденью смотреть Тауни кисточку. Мы говорили о фотоконкурсе с Майли Бёрната. И тут Майклу в голову пришла грандиозная идея. Мы можем сажать на этого пони детей и фотографировать за доллар. У Майкла есть фотоаппарат. Только одна вещь меня тревожит. Прилагается ли к пони седло? Наверняка прилагается. Еще бы. Ехать-то на нем от самого Голливуда. 23 августа 1952 года. Вчера вечером мы с Майклом подошли к синей гордении из задов и спрятались, ожидая 10 часов, начала вечернего шоу. Мне совершенно не хотелось еще раз наткнуться на Клода Пистола. Мы ждали, ждали, и, наконец, услышали звонок к началу. Подтащили к окну деревянные ящики от Кока-Колы, вскарабкались на них, и вот вам, пожалуйста, прекрасный обзор сцены. Майкл так разволновался, что пришлось ему сбегать на минутку за угол. Вот везет мальчишкам. Меня же каждый раз, как я присаживаюсь по нужде, достают песчаные блохи. Скоро на сцену вышла Тауни кисточка. И знаете что? Она даже не танцовщица. У нее 2 кисточки на бюстгальтере и 1 внизу. Она начала трястись. При этом 1 кисточка у нее моталась вправо, другая влево, а та, что внизу, моталась сама по себе. У Майкла глаза чуть не вылезли на лоб. Я не знаю, как она это делала. Потом выключили весь свет, а на Тауни направили синий прожектор. И она просто ходила, тряслась и наклонялась к зрителям. Тауни намного старше, чем на снимке, а волосы у нее морковного цвета. Она, наверное, обезумела от аплодисментов, потому что вдруг сняла бюстгальтер прямо у всех на виду. Я думала, Майкл потеряет сознание. Но под этим бюстгальтером у нее оказался еще один, маленький. И как раз в тот момент, когда она начала снимать трусы, я услышала, что кто-то вышел из задней двери, ругаясь, что его ослепил этот синий прожектор. И так испугалась, что свалилась с ящика, потянув за собой Майкла. Мы наделали столько грохоту, что я подумала, все, нам конец. А человек подходил все ближе и ближе, чертыхаясь все громче и громче. Мы спрятались под кустами и видели только ноги. Он остановился прямо перед нами. И знаете, кто это был? Джонсон, деревянная нога. Я узнала его ногу. Он тащил чемодан и был зол как черт от того, что его деревянная нога вязла в песке. Он обругал шторм, бросил свой чемодан и пошел обратно. Я говорю Майклу, мотаем отсюда поскорей, а то он может Клода Пистола позвать, а я совсем не жажду с ним встречаться. И мы рванули со всех ног. Майкл до сих пор на меня злится, что не дала ему досмотреть представление. Бабушка права. Она говорит, все мужики глупеют, когда дело доходит до женщин. Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что у Тауни в бюстгальтере спрятаны маленькие моторчики. Так что это обман. 26 августа 1952 года. Вельвета сказала маме, что я видела Тауни кисточку в салоне «Синяя гордения». Об этом никто в мире не знал, кроме Майкла. А он никому бы не сказал ни за какие деньги, потому что ему самому влетело бы по 1-е число. К тому же я заставила его поклясться, что он не скажет, перед статуей Мадонны, которая стоит во дворе Ромео. Католики никогда не нарушат клятву, данную перед лицом Мадонны. Она у них очень популярна. Святой Иосиф с ней даже в сравнении не идет. Итак, Вельвета выдала себя с потрохами. Она читала мой дневник. Это был единственный способ узнать. Я рассказала папе, что Вельвета рылась в моих личных бумагах. Он спросил, о чем это я столько пишу. Я говорю, просто обо всем, что происходит. Он захотел знать, пишу ли я в своем дневнике про него. Я ответила, о да, там вообще в основном про тебя. Тогда он пошел и купил мне железный сундучок с кодовым замком. Я больше не доверяю Вельвете. Вот уж не думала, что цветные так хорошо умеют читать. Все-таки ошибаются те, кто говорит, что цветные — люди недалекие. Вон мне как повезло. Вельвете впору присвоить звание бакалавра в сравнении с обычной-то прислугой. У мамы тоже есть бумаги личного характера. Пусть лучше запирает. Я заглянула на верхнюю полку в шкафу и нашла бумагу от адвоката, где говорится, что мой папа участвовал в процессе об установлении отцовства. Я знаю, что это значит. Женщину, подавшую прошение, зовут Билли Джи Туэйт. Надеюсь, это правда. Если это правда, то у меня где-то есть братик или сестричка. Когда я попаду на передачу «Это твоя жизнь», может, они выплывут на свет и удивят меня. Прямо умираю, хочу спросить папу, кто такая Билли Джи Туэйт. А лучше приберегу это имя до поры до времени. Оно мне еще пригодится. И дурные вести для рыбы. Джордж Потлоу заявился к нам в коктейль-бар и попросил маму с папой запретить мне ходить на пирс и сбрасывать в воду пойманную рыбу, потому что рыбаки уже не в себе от злости. Вчера я спасла 25 сигов и 3 хрипунов. Мы с Эдной, свояченицей Роя Гриммита, отлично проводили время. Гуляли и много чего еще делали. Она считает меня очень забавной. Я из кожи вон лезу, чтобы насмешить ее. Мама говорит, я выставляю себя полной дурой, но Эдна с ней не согласна. Рой Гриммит меня просто бесит. Вечно пытается свести Эдну с какими-то моряками, чтобы она снова вышла замуж. Хоть бы уже оставил ее в покое. Я могу пойти работать и заботиться о ней и ее ребенке. Папа получил по почте комплект для набивки чучел и сертификат. Видели бы вы, там есть глаза для любого зверя. Оленьи, кроличьи, рыбьи. Но нет глаз электрического угря, и фламинго нет. Но для фламинго вполне сойдут кроличьи. Они такие красивые, розовые. А угорь будет хороший с закрытыми глазами. Кёртис Хонивелл и его девичья армия поменяли базуку на пулемет, вполне рабочий. На днях они вышибли нам стекло. Мама сказала, хорошо, что нас не пристрелили во сне, потому что мистер Хонивелл все-таки считает папу коммунистом. На этой неделе мы попали в колонку «Пара слов от Дот». Там сказано, по мере приближения конца сезона становится ясно, что коктейль-бар Харперов — самое посещаемое место на нашем побережье. И еще она пишет, что, к ее радости, у малышки Дейзи Фэй Харпер прошел стригущий лишай. Про Кей Боб Бенсон там тоже есть. Она в восторге от ходячей куклы мадам Александр, которую ей подарили бабушка с дедушкой. Если спросите моего мнения, то она как-то немного старовата для кукол. Интересно, как поживает эта девочка-инвалид, Бетти Колдуэлл из Бон-Секур? Ей понравилась раскраска с цифрами, которую я ей подарила. Пошлю ей пепельницу из раковины устрицы от юных дебютанток. У бедного Джимми разбито сердце из-за Айрис Энн Муди. Он вломился к ней в дом и дебоширил, потому что она взяла и вышла замуж за другого. На днях папе позвонила Питчи Уигом, попросила приехать и забрать Джимми. Он сидел пьяный в элите и не уходил, а тамошним посетителям не нравится, что в их ночном клубе для цветных торчит белый. Когда мы добрались туда, Джимми успел отключиться, и Питчи уложила его в своей комнате в задней части клуба. Папе потребовалась помощь 2 цветных, чтобы дотащить его до машины. Пока я ждала в комнате Питчи, Я слышала, как в соседней комнате кто-то ходит. Попробовала открыть дверь. Заперто. Может, у Пичи есть парень, и они живут вместе? Она не слишком красивая, но очень богатая. Наверняка этому парню нужны только ее деньги. Пичи приторговывает контрабандным виски. Папа говорит, если тебе что-нибудь понадобится, просто попроси у Пичи. Она достанет это что-то и с радостью тебе продаст. Помимо богатства, она еще знает тайну дочери белого шерифа. Так что ее никогда не арестовывают, как других цветных. Больше всего денег приносит ей морг для цветных, которым она владеет. Этот морг — единственный в округе Харвин. Хоронят согласно очередности. Пичи ведет предварительную запись. 28 августа 1952 года. Хорошо бы эти двое как-то договорились. Мама то ненавидит папу, то они оба накидываются на меня. То она толдычит, что он дрянной никудышный отец, и заявляет, что нечего мне вообще обращать на него внимание. Потом вдруг она с ним нежничает, а меня игнорирует. Прямо не знаю, что и думать. Чтобы сходить в туалет, мне нужно пройти через их комнату. Так я и сделала. А они как заорут на меня в два голоса. Папа меня даже шлепнул. Это случилось среди бела дня, и папа, наверное, сошел с ума, потому что там даже нет двери, чтобы постучать. Только экран с москитной сеткой. Я не знала, что они решили вздремнуть, и что мама легла без одежды. Я спросила, что она делает. Она сказала, что показывала папе шрам от операции по удалению матки. Она мне соврала. Папа и так видел ее голой. Ну и черт с ними. Я проверила города для девочек, куда я могла бы поехать жить. Нет, есть только город для мальчиков. С мальчишками все цацкаются. 29 августа 1952 года. Как думаете, у Энн Блайт фальшивые зубы? Парикмахерша в салоне красоты Нита считает, что фальшивые. Сегодня я ходила стричься для конкурса фотографии с Майли Бёрнетта. Эрлайн, которая делала мне стрижку, сказала, что у этой Энн Блайт во рту хватит фарфора, чтобы накрыть чай на 10 персон. Салон красоты декорирован в темно-красных тонах. Темно-красные кожаные кресла и все парикмахеры в темно-красной униформе. У каждого приколота темно-красная пластиковая карточка с именем. Наверное, хозяйка этого салона, миссис Нита Бивер, обожает темно-красный цвет. Меня туда повезла Эдна, потому что мама работала. Мне дали посмотреть журналы с кинозвездами, чтобы выбрать стрижку. И денег за это дополнительно не взяли. Я нашла для себя модель. Лизабет Скотт в фильме «Темный город». Уши у меня чуть не сгорели, пока сидела под сушкой. Их плохо прикрыли ватой. Шпильки аж покраснели, так раскалились. До сих пор отметины сзади на шее, где они прикасались к коже. Эрлайн чуть меня не убила, причесывая. Несколько зубьев от расчески отломала. Девочка говорит, у тебя волосы, как грива у лошади. По словам миссис Дот, у аристократов волосы тоньше пчелиного крылышка, так что тут я, видимо, в пролете. Когда меня закончили мучить, Эдна сказала, что я как две капли воды похожа на Лизабет Скотт. Но папа возразил, что я больше напоминаю Бетти Фёрнес. Стрижка стоила $2.50, да плюс чаевые. Мама сказала, что парикмахеру нужно обязательно дать на чай. Только белая шваль не дает чаевых. Будь моя воля, я бы ей ничего не давала за то, что она обломала свою расческу об мою голову. Я совершила ошибку, потому что фотоконкурс начнется завтра в 10 утра, так что мне всю ночь придется сидеть Сиднем. Иначе вся прическа коту под хвост. Эрлайн сказала, что Кей Боб Бенсон специально для конкурса с Майли Бёрнетта записалась на укладку на 7:30 утра, чтобы прическа не попортилась. Я и не знала, что можно назначить визит в парикмахерскую на 7:30. Майкл, дурачина, заболел корью и никуда не идет, Так что доллар за то, чтобы он не ходил, я потратила зря. Он сказал, что все по-честному, потому что из-за меня он пропустил выступление Тауни Кисточки. Память у него как у слона. Мы с папой всю неделю трудились над моим сломанным зубом для фотоснимка. Он раздобыл белую восковую свечу и приклеил кусочек на место обломка самолетным клеем. Так что вы ни в жизни не догадаетесь, что у меня зуб сломан. Прямо дождаться не могу завтрашнего утра. Надеюсь, седло к пони все же прилагается. Джимми Сноу отвезет меня в театр на своем автомобиле Генри Джей в 9, потому что по субботам мама с папой очень заняты в баре. 30 августа 1952 года. Сегодня я стояла перед коктейль-баром в 8 утра, готовая ехать. Ждала, но Джимми Сноу так и не появился. В 10 я пошла по шоссе навстречу Джимми, чтобы сэкономить время. Я прошла 10 миль до Магнолия Спрингс, а он так и не появился на этом шоссе. К тому времени, как я добралась до кинотеатра, воск на зубе растаял. Впрочем, это было уже неважно, потому что началось кино, а Смайли Бёрнетт уехал. Домой меня подвезли Кей Боб Бенсон с матерью. Кей без умолку болтала, мол, шоу получилось замечательное, и она наверняка выиграет этого пони, потому что все остальные дети просто уроды. Я подумала, ну уроды так уроды. Может, она выиграет пони и разрешит мне на нем покататься или еще чего. Джимми Сноу я не завидую. Мама надеется, что он умер. Потому что если нет, то горько пожалеет. Человеку, который так огорчил ее дочь, не поздоровится. Я так перегрелась от ходьбы по солнцепеку, что едва ноги таскаю. Может, родители меня пожалеют, позвонят Питчи Уигам и закажут пони. Но пока не звонили. 31 августа 1952 года. Знаете, почему Джимми Сноу за мной не приехал? Он попал в тюрьму. Узнав, что Айрис Энн Муди и ее новоиспеченный муженек вернулись из свадебного путешествия, он пролетел над их домом и засыпал его порошком ДДТ. Удивительно, как он умудрился прицельно попасть только на один их дом и не затронуть соседние. Мы ходили туда посмотреть, так вот, дом укутан сугробом, будто на дворе Рождество. Джимми — чемпион опыления. Ковбоски сегодня уезжали, и я ходила прощаться. Я на них еще сержусь, но хотела в последний раз сфотографироваться в автомате. За четвертной получаешь 4 фотографии, и я сфоткалась 22 раза, с улыбкой и без. Но на 4 снимках Майкл сунул ко мне свою рожу и все испортил. Я все равно сохраню их для передачи «Это твоя жизнь». Хэнк через 2 недели уволится и зимой станет работать у отца Томми Джоу. Я буду по нему скучать. Но он сказал, что приедет меня навестить. Замечательная Вельвета собирается уезжать. Мы не можем себе позволить платить ей после окончания сезона. Ура! Школа скоро начнется. Мама не хочет, чтобы я училась в Магнолия Спрингс. Слишком провинциально там все. Она хочет отправить меня в католическую школу-интернат и собирается выбрать для этого Академию имени Святой Урсулы в Новом Орлеане. Скоро мы отправимся в Новый Орлеан посмотреть на эту школу. Мама наняла бухгалтера, чтобы проверил наши бухгалтерские книги и сказал нам, сколько мы заработали. Зовут его мистер Лилли, и у него нет одной руки. Но вместо крюка, как у Гарольда Рассела в фильме «Лучшие годы нашей жизни», у него резиновая рука точно у пупса. Мама злится, что я все время пялюсь на резиновую руку, но я ничего не могу с собой поделать. Хотя в основном она просто лежит у него на коленях. Интересно, где он ее взял, эту руку? Наверное, от какой-то большой куклы. Пальцы на ней сложены горстью, и она желтого цвета. А что, если кто-то пожмет ему руку, и она отвалится? Или он случайно оставит ее на столе в ресторане? 2 сентября 1952 года. Мама на меня сердится. В Новом Орлеане мы остановились в дешевом отеле, и я разбила настенное зеркало в ванной комнате. Но я не виновата. Я решила, что это зеркальный шкафчик для лекарств. Хотела поглядеть, вдруг там кто-нибудь чего-нибудь оставил. Оно и оторвалось. Мама боится, что теперь нам 7 лет вести не будет. Когда мы вернулись, мистер Лили сообщил маме, что мы ничего не заработали, а наоборот в долгах. Папа много денег потратил на лицензию для торговли спиртными напитками. Коктейли мы делали с мороженым вместо солодовой основы, и папа не смешивал мясо с хлебом в котлетах для гамбургеров, как это делают все остальные продавцы. Папа считает, что качество важнее количества, но теперь у нас большие неприятности. В ноябре нам нужно платить по кредиту, а денег нет. Мама поняла, что все плохо, в ту минуту, когда я разбила зеркало. Она зла вдвойне еще и потому, что в Новом Орлеане мы купили школьную форму, а теперь мне не по карману там учиться. Наверное, буду до конца жизни теперь носить синюю юбку и белую блузку. А я рада, что не буду учиться в Новом Орлеане. Мать-настоятельница сказала, что моей соседкой по комнате будет хорошая девочка из Колумбии, это в Южной Америке. Вот уж совсем мне не хочется жить в одной комнате с охотницей за головами. Теперь я буду ездить на школьном автобусе вместе с Майклом. Кейк Боб Бенсон до школы подвозит мама. Разумеется. Вернувшись из Нового Орлеана, я первым делом отправилась искать Эдну. Но она гуляла с каким-то моряком, который хочет на ней жениться. Вечером Эдна сообщила, что решилась принять его предложение. Она чувствует, что должна снова выйти замуж, чтобы у ребенка был отец. Я не хочу, чтобы она выходила за этого моряка. Он янки. Я спросила, почему она не может остаться здесь, с нами. А Эдна ответила, не могу, и все. Это Рой Гриммит виноват, потому что он ее уговорил. Теперь она подружилась с мамой. Я слышала, как мама ей сказала, мы с мистером Харпером делали это до 5-го месяца. Я вошла и спросила, что делали? А мама? Танцевали. Ясное дело, врет. Она ненавидит танцевать с папой. Даже думать об этом не хочу. На собрании юных дебютанток миссис Дод задала тему для разговора. Как принимать помощь от цветных? Она сказала, что надо опасаться излишней фамильярности, и каждый должен знать свое место в доме, потому что воспитанные цветные не хотят сильно сближаться с белыми. Только невоспитанные цветные лезут со своей дружбой. Если у вас в доме есть цветной, нужно всегда быть полностью одетым, чтобы не свести его с ума. И если за 2 квартала от дома заметил в окно, как идет цветной, то нужно быстро одеться прилично. Наш христианский долг — проследить, что цветной помощник получит вашу старую одежду и прочие вещи, какие вы захотите ему отдать. Но чтобы эти вещи ни в коем случае не были новыми, за исключением Рождества. И никогда, никогда под страхом смерти не произносить слово, она произнесла его по буквам. Нигер. Только белая шваль так их называет. Я сказала это слово всего один раз. Но это не считается, потому что Вельвета меня не слышала. Если дотронешься или обнимешь цветную женщину, это нормально, но лишь бы не цветного мужчину, ни-ни. А самое главное, никогда не садиться с ними за один стол есть. Они этого не любят. И вы должны выделить им отдельный пластмассовый стакан для питья. Цветные не станут тебя уважать, пока ты не будешь уважать их право на личное пространство. Жаль, мама этого разговора не слышала. Вельвета пьет из первого попавшегося стакана и садится с нами за стол и все такое прочее. Так что мама зря так. Вельвета потеряет к ней всякое уважение, если она будет продолжать в том же духе. Мне в голову не могло прийти, что белым нельзя пить из пластмассового стакана. Я все время пью из стаканчика из-под виноградного желе валиц. Мысль дня, миссис Дот. Хорошие манеры — это твой билет для путешествия в мир. Туда и обратно. 4 сентября 1952 года. Рой Гриммит